Вы забыли добавить, Таня, что я разрабатываю совершенно уникальную программу, и в случае успеха я это знаю от отца, — остановила его Таня. — Сколько мы с вами уже знакомы? — спросил Николай, не находя возможным заводить сейчас разговор именно о ее отце. — А вы пришли в первый раз в наш дом, когда я ходила в 7 класс, — засмеялась Таня. — И у меня был пузатый желтый портфель, очень старый. Он мне почему-то очень нравился, и я с ним рассталась только в 9. Вы были тогда 10 лет моложе и уже сделали какую-то нашумевшую работу. Да, я, кажется, помню этот портфель, — задумчиво заметил он и, взглянув на заваленный бумагами всякой чертовщиной стол, подумал, что она пришла не вовремя. Он ничего не сделал сегодня, а надо бы серьезно подготовиться к завтрашнему дню. Несомненно, его ожидает отменная трепка. Даже не исключено, что попытается напрочь перечеркнуть проект. Это можно сделать и через вторые и третьи руки. Можно было бы покончить со всем этим одним ударом, если хорошенько подготовиться, продумать все до самого конца. Иногда ему это удавалось сходу. Убежденные и одаренные не испугаются. Испугается всякая мелюзга. Посредственность. Но ведь и это не самое главное. Отбиться от полчищ бездарности, которые совершенно безглазы, как термиты, все пожирают на своем пути, все приводит к коэффициенту собственных возможностей. Попросив Таню подождать и извинившись перед нею, он позвонил Валерке, почему-то именно ему. И, сердя его, долго говорил об отвлеченных вещах. Ждал, бросит или нет Валерка трубку. Но тот не бросил и дослушал до конца. И Николай смутно обрадовался этому. «Ну, простите за вторжение. Значит, мы договорились насчет гелия?» — сказал он и положил трубку. Он вдруг понял, что ничего завтра не будет, никакого обсуждения. Никакой комиссии. Это было подспудное чувство, перешедшее в мгновенную чугунную уверенность. Оно беспокоило его еще до разговора с Валеркой. Недаром же он позвонил ему ни с того ни с сего. Почувствовав сильную усталость, он взял сигареты и закурил. Надо все бросить и уехать куда-нибудь к черту, хотя бы ненадолго, на несколько дней. Черт, как ощущается отсутствие Лапина. Он совершенно ни о чем не может думать. Кстати, поездку будет нетрудно устроить. Только вчера ему предлагали путевку. Сам Муравьев проявил по поводу этого отеческую заботу. Да и Аленка на той неделе забегал взглянуть на племянников, поболтать. Все ругало его, что плохо выглядит. «Я еду завтра в деревню к родным», — вдруг сказал Николай, садясь рядом с Таней на мягкий диван, где она уже давно пристроилась и курила, молча наблюдая за ним. «У меня там отец и мать, Ефросинья Павловна и Захар Тарасович. Я не был у них уже 100 лет, только писал письма и посылал деньги. Кстати, езды 2 суток всего». Но я все там забыл. Зачем вы курите? Возьмите меня с собой, Николай Захарович, — попросила Таня. Я куплю билет на свои деньги. Я не стану мешать вам, просто мне очень хочется взглянуть на то место, где вы родились. Что это вам вздумалось? — недовольно проворчал он. Вам еще там не понравится? Удобств никаких, туалет во дворе. «Почему вы меня никогда не принимаете всерьез, Дерюгин?» Она с трудом удерживала слезы. «Чего вы боитесь? Моего нападения на вас? Возьмите меня с собой. Я вообще не буду вам мешать. Вы меня даже не услышите. Хотите, я брошу курить?» «Слушай, Таня, Внезапно рассердился он.